И если получу ответ на то, что меня тревожит, я безраздельно уверую в могущество этой бодхисаттвы. «Гадательные пластинки у нас чудодейственные», — заверила ее Даляо. «Приходите, госпожа, погадайте и убедитесь». «А, по-моему, надо подождать до начала нового месяца», — сказала матушка Дзя. «В первый день месяца гадать лучше». Даляо выпила чай, пошла, госпожа Ван справилась о ее здоровье, а затем ушла. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Фэнзе на силу дождалась первого дня нового месяца. В этот день она встала рано, приказала подать коляску и в сопровождении Пин-Эр, нескольких слуг и служанок, отправилась в кумирню, осыпающей цветами. Даляо и другие монашки встретили ее у входа и провели в келью. Выпив чаю, Фэнзе вымыла руки, затем прошла в храм и воскурила благовоние. Не имея желания молиться на статую бодхисаттвы, Фэнзе лишь отвесила ей земной поклон, подняла стакан с гадательными пластинками, мысленно пожаловалась на беспокойство, причиненное ей встречей с привидением, и на нездоровье, и три раза встряхнула стакан. Одна пластинка вывалилась из стакана и со стуком упала на пол. Фэнзе еще раз низко поклонилась, подняла пластинку и прочла начертанные на ней слова. «Пластинка 33-я предвещает великое счастье». В гадательной книге, которую раскрыла Даляо вместе с соответствующим 33-й пластинке, говорилось, Ван Сифын в парчевых одеждах возвратится в родные места. Фэнзе была ошеломлена. «Неужели в древности жил еще кто-то, носивший Сифын?» — спросила она у Даляо. «Госпожа, вы же сведущи в событиях древности и современности», — отвечала монахиня. «Неужто вы не знаете, что существует рассказ «Ван Сифын домогается чиновничьей должности»?» В позапрошлом году рассказчица Ли упоминала об этом рассказе, сказала стоявшая рядом жена Джоу Жуя. «Мы запретили ей пересказывать эту историю из уважения к вашему имени». «Совершенно верно», — вспомнила Фэнзе, — «а я совсем забыла». Она стала читать дальше. 12 лет семьи не видит, далек родимый сад. Сегодня же в парчевом платье везут ее назад. Пчела по всем цветам летала и собирала мед. Но ей лишь горький труд достался, а люди мед едят. Гонец уже примчался, но опоздали вести. Уж тяжба уступила для новой свадьбы место. Фэнзе не совсем поняла. «Вам предстоит великая радость, госпожа», — пояснила Даляо, — «недаром выпала эта пластинка. Ведь вы выросли здесь, и вам никогда не приходилось ездить в Нанкин. Ныне господин Дзяджен получил должность в провинции. Может быть, он возьмет к себе семью, и вы по пути сможете побывать у себя на родине. Разве это не означает, что вы в парчевых одеждах возвратитесь в родные места?» Она выписала предсказание из книги на бумажку и отдала девочке-служанке. Фэнзе все-таки сомневалась в предсказании. Даляо накрыла на стол. Так как блюда были не мясные, Фэнзе едва прикоснулась к ним, сразу отставила чашку и, дав монахине денег на благовоние, собралась уходить,